Глава 18. Теория большого драпа. Верить, что хоббит вальяжно скрылся в закат, я категорически отказывался. Но виду не подавал, не мальчик уже. Упаковав спутницу в наплечный мешок, я направился строго на юг размеренным бегом. Вокруг одуряюще пахло и колосилась летняя лесостепь. Максимальную походную скорость выдавать не хотелось. Мучили сомнения, что этот мелкий кудрявый охотник за информацией без проблем за нами следует, либо читая следы, либо не выпуская из прямой видимости. Причем, как бы я не напрягал свои чувства, ничего за спиной не ощущалось. Волшебница как-то извернулась в своей упряжи и теперь смотрела назад, явно готовая чем-нибудь бабахнуть. Вот и верь после этого в беспомощных девушек. Казалось бы, ее еще ни разу жизнь за попу не укусила, а она уже прогрессирует. Бежал я зигзагами. Взбирался на холмы, строя из себя испуганного суслика. Даже сделал за неполные полдня с десяток широких петель, типа путая следы. Я почти был уверен, что друид следует за нами вплотную, тихо смеется под каким-нибудь классовым камуфляжем или умением, глядя на мои попытки сбить его с толку. Не знаю, есть ли в этом мире способ передачи мгновенных сообщений, кроме как через магию разума и духа, но очень надеюсь, что ничего подобного у хитрого коротышки нет. Иначе к нашим спинам приставлен жучок GPS на 60 килограммов говнистой хоббитятины. Проверять навыки и возможности настоящих вербовщиков я не хотел, даже безо всякого представления о том, на что они способны. Мало ли что водится в этом мире. К примеру, волшебное устройство, глушащий зов к матери, поднесут к тебе такое, наденут, поместят под кожу или банально введут вещество и «привет, давай разговаривать». Мои надежды опирались на шанс встретить широкую реку. Бег водомерки дал бы оторваться от преследователя, если тот, конечно, не умеет превращаться в тюленя. На всякий пожарный я не показывал выше 70% скорости своих физических показателей без учета ки. В какие-то моменты вся моя жизнь в этом мире начала казаться мне игрой формул с целой кучей неизвестных переменных. Трясущаяся же за спиной Ай настойчиво предлагала мне прямо в ухо как-то извернуться и кокнуть хоббита. На мой вопрос, хочет ли она оказаться в ситуации, где после зова к матери ее телепортируют куда-нибудь глубоко под землю к грибам с щупальцами, волшебница нервно сглотнула и замолчала. Надежды юношей питают, но моя оказалась низкокалорийной. Да и не юноша давно. Уже смеркалось. На горизонте по-прежнему была лишь степь с редкими рощицами небольших деревьев. И какой-то странный туман на юго-востоке. Размышлял я недолго. Наблюдаемая аномалия против гипотетического коварного карлика выигрывает аномалия. Сменил курс и бодро припустил навстречу неизвестности. Возможно, это шанс. И чуть не обделался, когда из-за спины раздался приглушенный, но отчетливый голос маминого симпатяга. «Меняй курс, дурень, это дикий лес!» Рефлекторно оглянувшись, хоббита я, разумеется, не увидел и не почувствовал. Зато остроты зрения хватило разглядеть пару десятков едва видимых точек на горизонте. Погоня. Мазнув по ним взглядом, я отвернулся бешено стучащим сердцем. На плечи легли тонкие руки. Ай настороженно вертела головой по сторонам. «Ай, спрячься!» «Хай!» «И держись!» «Хай!» Я дернул шнурки завязок, покрепче прижимая нырнувшую в свою упряжь девушку, и рванул со всей дури к туману. За спиной раздался изумленный мат и затихающий вопль про мое сумасшествие. Хоббит был прав. Почти весь второй вечер нашего совместного путешествия он прохаживался по эльфам, попутно подробно рассказав про их леса. Что раньше появилось, курица или яйцо? Эльф или лес? На этот вопрос в красках ответили бесы-эльфы. Как оказалось, вся эта раса первовысранных — никто иной, как паразиты на теле леса. Да. Они отчаянно называют это симбиозом и смертельно оскорбляются, когда им говорят правду в глаза. Но сути это не меняет. Это есть эльфийский лес. Что есть эльфийский лес? Это одомашненный, дикий. Каким образом? Обычным. В дикий-дикий лес заходит большой-большой отряд храбрых эльфийских воинов и рвется к его центру. В центре любого леса его источник, координационный центр. Все вместе, считай, как хочешь. Так вот, задача у эльфов проста — воткнуть в землю, рядом с источником, хотя бы один саженец их грёбаного эльфийского дерева. Чем больше, тем лучше, конечно. Но даже одного хватит. Потом можно спокойно умирать с глубоким чувством выполненного долга. Что делают их сраные милорны или как их там? Они упорядочивают и меняют потоки источника леса, считай его мысли. А все леса — полуразумные существа с роевым сознанием, чувствующим друг друга. Дикий лес, зараженный эльфийскими сорняками, утрачивает свою индивидуальность, характер, волю. Его магия переходит, можно сказать, на другую частоту, оптимальную для эльфов. И спустя каких-то 2-3 века они вполне свободно и хихикая заселяют новое место жительства. В чем тут цимис, подумаете вы? Ну, облагораживают господа эльфы дикие леса. И чё? А в том, дорогие новички, что в диких лесах своя жизнь, и далеко не всегда неразумная. Так что вы, господа эльфы, это американцы с их знаменитыми одеялками, зараженными холерой. Выживают других ради собственного благополучия. На этом моменте я тогда сильно заинтересовался и попросил друида подробнее рассказать о диких лесах. Тот пошел навстречу, причем физиономия его сделалась мрачно-мечтательной. Настоящий древний лес — это мир и дом всего разнообразия фей и многих магических существ. Место, полное природных и магических сокровищ, чудовищ и духов. В нем живут феери, разумные магические создания самых разнообразных видов. Часть из них, кстати, выживает после оккультивирования леса эльфами и превращается в слуг новых хозяев леса. Или уходят прочь, ушастым без разницы. Так вот, о чем это я? В диких лесах далеко не всегда работают законы физики и логики. Зато один закон там работает всегда. И на 100%. Торженцев и гостей там не любят. Особенно с высокоразвитым разумом. И как многие из бесов выяснили на собственной шкуре, их там не любят особо. Зайдет в дикий лес смертный, так его сожрут, раздавят, высосут кровь, убьют. Бес ему повезет, если его просто убьют до того, как по его душу явится кто-либо из местных паханов. Сидов, товарищ Сид, это вершина эволюции по-настоящему магического народа. И этот мстительный коварный говнюк из расы полубогов будет играть с бесом долго и упорно, пока тот ему не надоест. Почему? А потому что на территории диких лесов зов к матери не работает. Шанс на воскрешение за пределами леса очень мал. Можно надеяться только на то, что заскучавший Сид выкинет вторженца нафиг. Поэтому бесы в леса не суются. Понятно? И вот в такое волшебное место я сейчас педалировал со всей прокачанной дури, вздымая за спиной коми выброшенной ногами земли. Скачки получились на загляденье. Импульс распрямленной стопы меня толкал вперед на 5-6 метров. Из-за спины доносились какие-то невнятные звуки, я не обращал на них внимания. План рождался на лету. Скрыться в туманах перед самим лесом и рвануть вдоль него направо или налево. Сам туман клубится метров на 50-100 от ближайших деревьев. Сил у меня еще много. Преследователи определенно разделятся. Нужно будет, пользуясь выигрышем по скорости, пробежать вдоль кромки полчаса-час и выскочить назад на степные просторы. Пока я уверенно обгоняю преследователей и вижу, как растет туманная пелена. «Догоняют!» — раздался истошный крик «Ай!». Этого в плане не было. Совсем не было. Я даже планировал снизить скорость, чтобы не отсвечивать сделанными в земле рытвинами. Облом! За спиной раздался полускрип, полувопль. Я совершил особо длинный прыжок, ухитрившись в полете глянуть назад. Вовремя. Наши преследователи были верхом на двуногих ящерах, в холке более 2 метров и покрытых перьями. Одна из таких тварей чуть не схватила пасть у меня за плечо. Я почти рефлекторно начал создавать в ладонях по цветку своего единственного атакующего умения. Ошеломлять оно умеет. Плохо дело. Вариантов нет. Я совершил следующий прыжок, уворачиваясь от другой, вскрикнувшей твари, и проорал Мицуруги команду. «Улетай!» Через пару секунд за плечами поубавилось веса. Ушла зовом. Хорошо, что мы обговорили такой момент. Я приободрился и резко свернул налево перед выросшим перед носом деревьями. Толку в этом маневре практически не было. Он дал мне с десяток другой секунд выигрыша времени. Инерции ящеров с всадниками существенно больше. Но на этом все. Мне эти секунды были нужны, чтобы сделать выбор. Лес, драться, уходить. Зовом? Трава впереди слева от меня закрутилась, как вода в водовороте, и из центра мне навстречу выпрыгнул мамин симпатяк с занесенным копьем, красными глазами и окровавленным подбородком. Я сделал рывок в бок, уходя от удара, и толкнул его раскрытой ладонью в висок. Удар смазало, но этого хватило, чтобы не такой уж и тяжелый хоббит улетел, кувыркаясь куда-то в темноту между деревьев. Но это стоило мне потери скорости, и не только. Что-то стиснуло череп, и через долю мгновения я получил жесткий удар в лицо. Пошатнуло, увело, дерево, схватился рукой, с силой оттолкнулся, прыжок, снова бегу. Глаза заливает кровь, в ушах гул. Смахнул кровь с глаз, еще больше ее размазав. Необходимо выиграть хотя бы пару секунд, чтобы активировать зов. Удар в плечо, слабый, скорее подстегивает меня. Внезапно из тумана передо мной выныривает берег речки. Включаю бег водомерки и с разбегу влетаю в воду, активно работая ногами. Дрифт, выровнялся, бегу по воде. Сзади слышна ругань, кажется, на английском. Слишком близко. Бегу дальше, темно, туман, пора. Зов к матери. Зов к матери не работает на территории. Дикий лес, Ал-Элем-Нор. Твою мать! Удивляться, огорчаться и охреневать сильно мешает раскалывающая череп боль и головокружение. Остается только бежать по воде, быстро, без задержек. В слабой надежде, что река проходит дикий лес насквозь. В темноте среди деревьев у меня шансов нет. Я бежал, бежал и бежал. С трудом различая берега реки, ее повороты и редкие бурунчики, которыми она обозначала попавшие в нее стволы деревьев и камни. Я двигался вперед, смотря лишь одним глазом, второй постоянно заливало кровью. В какой-то момент все начало плыть перед открытым глазом, но внезапно я заметил свет среди деревьев, местами отражающийся в воде. Тело отяжелело, я едва поддерживал способность бежать по воде, но на морально-волевых рванул к свету. Шелест травы под ногами, колючки, цепляющиеся за тунику, в ветках хлестнувшие по лицу. И я сползаю вниз с отключающимся сознанием. Сползаю по стене дома матери. Статус. Имя Соломон. Раса. Человек. Класс. Монах. Стальной. Пол. Мужской. Уровень. 20. До следующего уровня 98 442 единицы опыта. Фракция отсутствует. Характеристики. 32 единицы. Дополнительные характеристики. Свойства бессмертного. Зов к матери. Максимальный уровень. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. Максимальный уровень. Пространственный кошелек. 3 уровень. Пространственный карман. 3 уровень. Особенности. Великодушный. Мертвый анархист. Острые чувства. Свободные очки. Характеристик 7 единиц. Способностей 19 единиц. Навыков 19 единиц. Приемы. Создание воды. 7 уровень. Испуг землеройки. 1 уровень. Дзен-шлепок. 3 уровень. Бег водомерки. 8 уровень.